Глава четвертая. Король-призрак. Кто-то сильно тряс Пипина за плечи. Хоббит открыл глаза. Комната была погружена во мрак, и лишь из окна сочился слабый мутный свет. Над Пипином склонился Гэндальф. «Вставай, Соня. Тебя требует к себе наместник», — проговорил он. «В такую гань!» — простонал хоббит и, стряхивая себя сон, спросил. «Зовут на завтрак?» «Твой завтрак на столе», — сказал Гэндальф. «Боюсь, что это и обед. Город готовится к долгой осаде и еду берегут». Хоббит уселся к столу и с кислой физиономией приступил к скудной трапезе. Он быстро проглотил ломоть хлеба и запил его крошкой жидкого голубоватого молока, смахнул в ладонь крошки и проворчал. «Зачем только ты привез меня сюда?» «А зачем ты совал нос куда не следует? Теперь за тобой нужен глаз да глаз, не взыщи». Сердито проговорил Гэндальф и пошел к двери. Пипин понуро поплелся следом. Вскоре они уже входили в приемный зал Белой башни. Денетор сидел в той же позе, что вчера, будто и не шелохнулся с момента их первой встречи. Серый сумрак окутывал его неподвижную громоздкую фигуру. Величественным жестом Денетор пригласил Гэндальфа сесть и обратился к стоявшему перед ним Пипину. «К чему вы приставите такого молодца, как ты? Может, будешь при мне посыльным или станешь развлекать меня вашими забавными песенками? Ладно, там посмотрим. А пока ступай-ка в оружейную. Я распорядился обрядить тебя в форму крепостной стражи». Денетор махнул рукой, отпуская Пипина, и, казалось, тут же забыл про него. Суровый наместник переключился на Гэндальфа, затеяв длинную беседу, а хоббит поспешил выкатиться из мрачных покоев и послушно направился в оружейную. Оттуда Пипин вышел уже в непривычном, расшитом серебром, черном камзоле, надетом поверх стальной кольчужки, в островерхом шлеме с забавными черными крылышками и в легкой накидке, на которой серебром был выткан символ Гондора — белое древо. Весь день Пипин проторчал у дверей наместника в Белой башне, изнывая от безделья и духоты. Насыщенный едкой гарью воздух казался таким плотным, что каждый вздох давался с трудом и раздирал горло. Низкие тучи, словно разбухшие от горячей влаги, усиливали ощущение тяжести во всем теле. Даже к вечеру, когда чуть потянуло ветерком, жара не спала. С трудом дождавшись смены, Пипин вышел из башни и пошел поискать, где бы перехватить хотя бы кусок хлеба и глоток воды. Он заглянул в солдатскую харчевню и столкнулся там с Берегондом и страшно обрадовался своему знакомцу. Чуть заморив червячка, они поднялись на стену подышать воздухом и поболтать. Но Пипину так разморило, что язык, казалось, распух, а голова гудела от тяжелого шлема, сдавливавшего виски. Хоббит сбросил накидку, снял шлем и молча уставился сквозь бойницу на подернутую дрожащим туманным маревом даль. Багровые в закатных лучах тучи скатывались к горизонту, сливаясь с темнеющими полями. Темной громадой придвинулись горы, их причудливые лиловые тени, вытягиваясь каждой минутой, угрожающе ползли к стенам крепости. «Притомился с непривычки?» — сочувственно спросил Берегонд. Пипин зевнул, потянулся до хруста в костях. Вздохнул он. «Целый день на ногах, а во рту не к гошке. Да и погода у вас тут непривычная для хоббита. Хмарь да жара. Ни светлого лучика, ни свежего ветерка. А с востока тучи так и плывут, одна на другую наползают. Берегонт покачал головой. — Прежде-то такого не было, — сказал стражник. — А как война началась, тут и заволокло все вокруг. Поговаривают, тянется этот чад от самого Мордора, из жерла Огненной горы. Каково, думаю, Фарамиру? Он там за рекой совсем, наверное, погибает от удушающей тьмы. Только бы живым вернулся. Пипин хотел было что-то сказать, как вдруг донесся пронзивший все его существо протяжный вой. Берегон, стоявший у бойницы, отшатнулся. Лицо его помертвело. «Назгулы!» — выдохнул он. «Смотри, смотри! Вот они!» Хоббит встал на цыпочки и просунул голову между зубцами стены. Над дорогой, ведущей к воротам крепости, кружили громадные черные птицы. То одна, то другая с пронзительным воплем кидалась вниз, проносилась, почти касаясь земли острыми крыльями, и снова взмывала в воздух. По дороге в клубах пыли неслись крохотные фигурки конников. Они упорно стремились к воротам крепости, а черные птицы вились над ними, пытаясь крылом или клювом выбить их из седла. И видно было, как испуганно шарахаются в сторону лошади. «Крылатые призраки! Назгул!» — прошептал Пипин. «Они кого-то преследуют?» Хоббит в ужасе отпрянул от стены. В этот момент сквозь пронзительные вопли черных птиц прорезался отдаленный, чистый звук боевой трубы. «Это сигнал Фарамира!» — воскликнул Берегонт. «Он скачет сюда! Фарамир! Фарамир! Они заклюют его! О, лошадь сбросила одного всадника, другого, и третий тоже упал. Но смотри, смотри, передний всадник держится. Он вернулся к своим спутникам, не оставляет их в беде, отгоняет крылатых тварей. О, это наверняка Фарамир!» И Берегон с криком «На помощь! Спасайте Фарамира!» ринулся вниз. Пипин снова прильнул к прорези между каменными зубцами. Он видел, как навстречу Фарамиру из ворот крепости вылетел всадник в белом плаще. «Ага!» — торжествующе вскричал хоббит. «Гэндальф! Теперь держитесь, черные призраки!» Белый всадник вскакал во весь опор. Одна из птиц стремилась к нему. Она хищно вытянула шею. Тускло блеснул железный клюв, но всадник поднял руку и ослепительно белой стрелой ударила в черную грудь птицы молния. С отчаянным воплем черная тварь взмыла в небо и скрылась в тучах. За нею стремились остальные. Путь был свободен. Пипин поспешил сбежать со стены и кинулся к воротам, а в город уже въезжали под приветственные крики толпы и в свете чадящих факелов усталые и запыленные всадники. Впереди медленно продвигались сквозь густую толпу Гэндальф в поблекшем, уже не белом, а скорее обычном сером плаще и стройный всадник в зеленой одежде. Пипин с удивлением заметил, как похож этот благородный рыцарь на Барамира. Величавая осанка, гордый взгляд серых глаз и благосклонная улыбка на бледном от только что пережитой смертельной опасности лице. «Фарамир! Фарамир!» — кричали вокруг. «Фарамир!» — воскликнул Пипин. На его звонкий голос Фарамир оглянулся. Увидев хоббита, он изумленно поднял брови. «Ого! Еще один малыш! Такой же, как те двое, что...» «Не останавливайся, Фарамир!» — резко перебил его Гэндальф, одновременно кивая Пипину, чтобы тот следовал за ними. «Немедли! Тебя ждет отец!» Денетор принял их в жарко натопленном полутемном зале. Принесли вино и хлеб. Даже наместник не позволял себе роскошной трапезы. Он сурово взглянул на Фарамира, указал ему место подле себя. Пипин скромно пристроился за высоким резным троном Денетора, а Гэндальф сел в глубокое кресло напротив, смежил веки и, казалось, дремал, пока Фарамир подробно докладывал о том, что происходит в Итилии, как близко подошел враг и насколько защищены границы Гондора. Встрепенулся маг лишь тогда, когда речь дошла до рассказа о Фродо и Сэмми. Пипин видел, как напряглись и вцепились подлокотники кресла пальцы Гэндальфа. Однако лицо его по-прежнему оставалось таким же безучастным. «И отправились эти маленькие храбрецы к паучьему ущелью. Провожатым у них мерзкий слизняк, иначе и не скажешь», — закончил рассказ Фарамир. «Паучье ущелье», — встревожился Гэндальф. «Они рискнули идти через Киритунгол. Когда это было?» «Я расстался с ними 3 дня тому назад», — ответил Фарамир. «Они ушли навстречу тьме, ползущей из Мордора». Денетор внимательно посмотрел на Гэндальфа, потом перевел строгий взгляд на сына. — Знаешь ли ты, зачем они направляются туда? — спросил он. Гэндальф подался вперед, желая что-то сказать, но Денетор остановил его жестом. — Мне все ведомо, маг. А ты, сын мой, — снова обратился он к Фарамиру, — не стоишь и волоса с головы Барамира. Тот бы не отпустил этих, как ты говоришь, маленьких храбрецов, а привел их сюда. Фарамир вспыхнул. — Барамир жизнью поплатился, исполняя твое приказание, отец, — воскликнул он. — То, что ты стремишься добыть, не принадлежит нам. Фарамир прав. И Барамир, добыв желаемое, не отдал бы тебе, Денитор. Тихо, но твердо произнес Гэндальф. — Ага! — взъярился Денетор, прожигая взглядом младшего сына. — Ты поешь с голоса этого заезжего чародея! Гэндальф нахмурился, а старый наместник резко повернулся к нему. — Не думай, Митрандир, что я не понимаю, какую опасность таит оно. Но я знаю и то, что нельзя было отпускать 2 слабых малышей прямо в логово врага. Они принесут Саурону его могущество и нашу погибель. — А как поступил бы ты, наместник Гондора? — спокойно спросил Гэндальф. — Если бы оно попало мне в руки, спрятал бы поглубже, в самые недра земли, и не стал бы трогать без нужды. Гэндальф медленно покачал головой. — Ошибаешься, Денетор, — тихо промолвил маг. — Даже я не рискнул оставить его у себя. Ты мудр, но его колдовская тяга сильнее рассудка. Пока существует, оно будет приносить лишь горе и страдания. Пиппин, почти скрытый за высокой спинкой трона наместника, вытянул шею и навострил уши. Он ловил каждое слово и ужасался, представляя себе бредущих во тьме страшного паучьего ущелья Фродо и Сэмми. А здесь, сейчас, готова была разразиться гроза от скрестившихся молний взглядов мага и сурового старца Денетора. Бедняга-хоббит весь сжался и уже не знал, кому в эту минуту лучше — его друзьям, затерявшимся во мраке Мордора, или ему, над головой которого вот-вот грянет гром. Но Денетор вдруг опустил глаза и тихо проговорил, обращаясь уже к Фарамиру. — Сказали мне, что ты чудом избавился от крылатых призраков. Дорога у тебя была трудной, да и впереди предстоят дела нелегкие. Отдыхай. Все поднялись и оставили наместника в одиночестве. Снаружи на них навалилась темнота, и Гэндальф зажег небольшой фонарь. Слабо дрожащий язычок пламени освещал дорогу на шаг вперед. Пипин жался к магу, а когда они остались вдвоем, осторожно спросил. «Что останется с входа?» «Надеюсь, он все преодолеет», — медленно проговорил Гэндальф. «Но вот чего в толк не возьму. Зачем ему и Сэмми понадобилось идти через паучье ущелье? И этот проводник...» «А, слизняк-то!» — ставил Пипин. «Уж не Гоглум ли это?» «Он самый», — кивнул Гэндальф. «От него ничего, кроме предательства, и ожидать нельзя. Впрочем...» Маг задумался на некоторое время, потом продолжал. «Впрочем, коли Саурон так спешно погнал свою армию на Гондор, чего-то он испугался. А испугать его может одно. Не нашел он того, что так упорно ищет. И значит, Фродо пока жив и невредим». Немногое понял Пипин из слов мага, но переспрашивать не решился. Ночь была на исходе, и Гэндальф велел ложиться, а сам сел у окна и замер, подперев седую голову рукой. Проснулся Пипин рано, но мага уже не было. Хоббит быстро оделся, плеснул в лицо водой и выскочил из дома. Улица, вчера еще оживленная и полная народу, почти опустела. Озабоченные и хмурые горожане перешептывали, что Фарамир поутру снова ускакал охранять рубежи берегов реки Андуин, Теодена с его конным войском все еще нет, а враг, по слухам, уже подступил совсем близко. Особенно пугали всех мерзкие пронзительные вопли назгулов, которые кружили где-то высоко в небе, скрытые мглистым туманом. Вдобавок примчался с заставы гонец и оповестил, что к великой реке Андуин и впрямь движутся несметные вражеские полчища под предводительством неуязвимого, грозного короля призраков. Они уже потеснили Фарамира с его отрядом, но те пока геройски бьются и стараются сдержать натиск свирепой орды. «Они переправляются через реку на плотах, на баржах и просто вплавь. Вода кишела ими. Просто нашествие саранчи. Мы стояли насмерть, но врага в 10 раз больше», — говорил гонец. Город начал спешно готовиться к близкой осаде. Пипин в своем черно-серебристом одеянии с мечом у пояса не покидал сторожевой башни. К вечеру, когда от долины начал подниматься сырой туман, вдали замерцали мириады огней, сливавшихся в грозное зарево. С городских стен раздались крики дозорных, призывавших вооружаться. Вскоре вдали показались небольшие группки отступавших воинов. Они старались сохранять строй, но многие еле брели, опираясь на копья. Раненых вели под руки, несли на носилках. Последними ехали конники, оберегавшие пеших солдат от наскоков передовых вражеских отрядов. На стенах крепости с тревогой следили за приближением воинов Фарамира и уже открыли ворота, когда из тумана хлынула огненная волна факелов и раздался торжествующий, яростный вой орков. Они валили плотной ордой. Оглушительный гвалт, грубый топот сапог, дробный перестук лошадиных копыт, свист стрел, протяжные вопли низкокруживших назгулов — все это слилось воедино, наводя ужас на защитников крепости. А там внизу, повернувшись лицом к врагу, бились насмерть остатки малого отряда Фарамира. Казалось, все потеряно. Но вдруг прорезал воздух резкий звук боевой трубы. Это по приказу Денетора ринулся в бой засадный полк. Застоявшиеся всадники устремились из ворот крепости на простор. Впереди летел на белом коне, в белоснежном одеянии, обратившийся в грозного воина Гэндальф. Испепеляющая молния била из его простертой руки. От неожиданности орки опешили. Злобно воя поднялись высоко в небо и скрылись в тучах черные Назгулы. Воинство Мордора, бросая факелы и оружие, оставляя на дороге и в поле горы трупов, кинулось в рассыпную. Победители устремились было в преследование, но вновь протрубила боевая труба. На этот раз она возвещала о конце сражения. Подобрав раненых, всадники Гондора возвратились за городские стены. Жители их встретили радостными возгласами. Но не было радости на лицах воинов. Впереди несли на руках недвижное тело Фарамира. Несчастный был поражен колдовским дротиком Назгула. Смертельный яд проник в кровь и постепенно убивал могучего воина.